Впрочем, надо вернуться к Рафтали. По реакции Мамору понятно, как бы он ответил. Хорошо, Рафтали. Допустим, мы схватили Харуну и отпустили Килл. Но Килл ведь не сдастся, пока из нее не сделают то, чем она мечтает быть. А поскольку Харун мы казнить не можем, Килл снова попросит ее о помощи. Но, и ладно, допустим даже, ты сможешь переубедить Килл, перебил я Рафталию. Думаешь, никто из остальных детей не обратится к Харун? Она предлагает новые, сильные тела, а в деревне полно тех, кто с радостью продаст душу за силу. Уверена, что они не пойдут искать ее у Харун. Здесь дело не в психических травмах. Деревенские дети видели, в каких тяжелых битвах нам приходится сражаться, и поэтому отчаянно пытаются стать сильнее. Они хотят стать вдвое, а лучше втрое, сильнее, чтобы защищать деревню за себя и за друзей, павших во время битвы с Фэнхуаном. Поэтому я не удивлюсь, если они не устоят перед этой силой, даже если она навсегда изменит их тела. Как бы мы ни останавливали детей, они сделают этот выбор, если только у них будет возможность. Ведь мы и сами копили силу всеми возможными способами. Рафталия смотрела на меня умоляющими глазами. Похоже, она до сих пор искала, как мне объяснить, что я совершаю ошибку. Так и есть, это ошибка, не спорю. Но не факт, что самой Килл хочется поступать правильно. Секунду. Что насчет Микуна? Воскликнул Рота. А все, ему уже не поможешь. Смирись. Либо попробуй обставить Харун и переделать его еще круче, чем она. Ты что, граф, просто целиком и полностью сдался? Ну ё-моё. Проще всего, когда проблема решается силой, но мне почему-то жизнь подкидывает хитрые и подлые задачки. Или это карма? Меня наказывают за поведение, герой щита будущего схватывает все на лету, ехидничала Харун. Кстати, Харун, как видишь, Рафталия никак не хочет сдаваться. Может, пусть попробует переубедить Килл? Ну ладно, раз по-другому никак. Я признаю, что повела себя радикально, к тому же хотела отвлечься от генной инженерии на другой свой проект, так что ты это очень вовремя сказал. Приняв мое предложение, Харун на что-то нажала, и в нашей комнате открылась дальняя дверь. Я почувствовал, как пропало давление на мой щит метеора. Рад, что мы договорились. А уж я-то как рада. Теперь вы можете свободно перемещаться по всей лаборатории. Как правило, враги не желают к нам прислушиваться, так что в этом плане Харун будет получше, чем они. Методы у нее, конечно, злодейские, но в целом она действует из лучших побуждений. Рафуу, Микун уступил нам дорогу и жестом предложил пройти дальше. Вот и договорились. Похоже, мы все-таки сможем пройти эту комнату без битв. Правда, потом придется объяснить Наталье и остальным, что именно произошло. Микун, Рота уставилась на Микуна, стоявшего в горделивой позе. Раф, тому сразу стало неловко. Когда тебе надоест причинять нам всем неудобства? От возгласа Рота у Микуна вся шерсть дыбом встала. Я так беспокоилась. А ты мало того, что помогал Харун с ее коварными замыслами, но еще и решил довериться ей вместо меня. Почему ты ничего не сказал? Эраф, Микун лег на пол и показал Рота живот, демонстрируя полную покорность и умоляя о прощении. Значит, ты все-таки понимаешь, что я злюсь. Сегодня от меня добра не жди, слишком уж много дров ты наломал. Рафу-у-у, сразу понятно, кто из них двоих главный. В каком-то смысле это тоже доверие. Граф, я останусь тут, чтобы как следует отругать Микуна, а вы идите дальше. Когда закончу, вернусь к нынешней повелительнице и объясню ей, что к чему. Да, спасибо. Ладно, Рафталия, идем. Нас ждет Килл. Мы должны узнать от нее, что случилось, а потом подумать, как быть дальше. Как скажете. Похоже, Рафталия по-прежнему недовольна, но по крайней мере она согласилась. Итак, что же нас ждет дальше? Как-то нас очень легко пропустили дальше. Рафу, дав, дав, дав, дав. Руфт и Рафтян быстро смекнули, что случившееся нас устраивает, а вот чем-то недовольная Дафтян в истерике топала ногами. Я понимаю, что это хуже, чем полная победа, но лучше уж так, чем Харун будет тянуть время. Я закинул Дафтян на плечо, чтобы она поняла, что пора смириться, и направился в следующую комнату вместе с остальными. Том 21, глава 7. Проектрофизация. Следующая комната оказалась чем-то вроде центра управления. Через него из предыдущей комнаты в следующую тянулись небрежно петляющие трубы. Такое чувство, будто это помещение еще не достроено. Поскольку я привык все-таки держать слово, никто не приказал своим спутникам что-либо ломать. На лице Рафтали отчетливо виднелись сомнения. Ну да, не повезло ей. Если бы мы пробились сюда силой, то я бы сказал ей сломать трубы по крайней мере для того, чтобы насолить Харун. У Мамору тем временем прошел приступ, и он шел за нами молча, держа Сиан за руку. Мне правда очень жаль, наконец, выдавил он. Не бери в голову, мы тоже виноваты, с чего-то решили, что она такая же безвредная, как Рота. И вообще, если с методами Харун можно спорить, то ее мотивация – всего лишь выполнить просьбу Кил. К тому же человеку, который умудрился за короткое время столько всего построить, я точно готов доверить поиски дороги в будущее. Не все так плохо, ведь у нас хотя бы будет возможность отговорить Кил. Настоящие сложности начнутся потом, когда такой же выбор появится у остальных жителей деревни. Страшно подумать, что наша деревня может превратиться в поселение каких-то йокаев. Я, конечно, и сам изменил деревню до неузнаваемости, но все-таки держу себя в рамках. Повальное превращение в монстров в них точно не вписывается. В очередной раз приходится задуматься, не переборщил ли я с тем, что привил детям стремление к силе. С другой стороны, впереди нас могут ждать непростые битвы, и главное, я никого не принуждаю. Если переходить на геймерские термины, то нехорошо это, когда в моей армии всего несколько тащеров из числа моих спутников, а остальные – днища. В таких условиях можно легко проиграть какой-нибудь многочисленной армии, которая в противном случае была бы нам по зубам. Примеров достаточно. Армии так-то, враги Сейн. Если уж мне приходится защищать кучу людей, то чем эта куча сильнее, тем легче моя работа. Не знаю, какие именно опыты проводит Харун, и как к ним отнесутся остальные дети, но на всякий случай стоит провести предварительные переговоры с безумной ученой. Рафизация всей деревни. Рафталия вздрогнула. Видимо, услышала мой шепот. На Афуме сама. Меня от ваших слов пробивает небывалая дрожь. Я просто предполагаю, что может случиться. Впрочем, Харун для такого не нужна. Это можно организовать, попросив рафтянок руководить повышением класса. Правда, в таком случае мы получим в лучшем случае оборотней вроде Руфта. Однако не могу не заметить, что головной боли прибавляется не только у меня, но и у Рафтали. Правда, в ее случае причина как раз во мне, и в рафизации монстров. Наверное, это все равно, что постепенно оказываться в окружении родственников. Возможно, мне и самому пора уже задуматься о границах рафизации. Тем временем мы открыли очередную дверь и вошли в комнату. Там нас встретила чем-то недовольная Кил, плавающая в капсуле, и сидящая на стуле Харун. Через комнату шла прозрачная стена. Похоже, Харун решила соблюдать меры предосторожности, поэтому подойти к ней мы пока не можем. Здрасте, пришли все-таки. Вот ваша возможность поговорить с ней, как я и обещала, Харун показала на Кил. Братец, Рафталиатян, почему вы мне мешаете? Потому что посмотри на методы, которыми она пользуется. Ты решила довериться какой-то психопатке. На Афуме сама прав. Кил-кун, ты уже и так сильна. Главное ведь душа, а не тело. Травмы так просто не лечатся, иначе нам всем было бы проще. Врешь. Рафталиатян, ты наверняка с братцем занималась чем-то таким, что помогло тебе легко победить травму. Но если ты не хочешь делиться со мной решением, то пусть мне поможет Харун. Неправда, мне тоже было тяжело победить травму. И кстати, ты ведь уже понемногу начинаешь с ней справляться, Кил-кун. Осталось еще немного. Да, мне иногда кажется, что твои методы действуют, но потом я вспоминаю, что это только сон, просыпаюсь и расстраиваюсь. Кил громко залаяла от возмущения. Наверное, надо было предвидеть, что такое может произойти. Пускай мы успешно показываем Кил сны о том, что было бы, будь она в тот раз намного сильнее, это все равно только сны. Она может проснуться с ощущением радости от победы над кошмарным врагом, но прошлого не изменит. Да, благодаря этому Кил, возможно, стала душевно сильнее, но можно ли назвать это победой над травмой, вопрос открытый. И особенно сомнительно такая сила смотрится в этом мире, где можно легко открыть окно статуса. Нетрудно понять, почему Кил поддалась искушению. Кил-кун, прошлое нельзя. Рафталия замялась и посмотрела на меня. Ага, мы попали в мир прошлого. Возможно, если мы поведем себя правильно, то сможем спасти деревню Рафтали от грядущей катастрофы. Этот мир – такое место, что я уже ничему не удивляюсь. Даже Рафталия, только задумавшаяся об этом, поддалась сомнениям. Травма – это твой личный недуг. Ты зря надеешься, что его можно легко победить, просто согласившись на новое тело. А если она будет ковыряться у тебя в голове, то это ничем не лучше промывания мозгов. Я не знаю, какие законы у путешествий во времени. Когда мы шли на встречу с Натальей, то увидели, как она убила лисицу. Если предположить, что это была та же самая лисица, что помогала такту, то мы уже изменили будущее. Тем не менее, воспоминания об этой лисице не стерлись из нашей памяти. Если мы как-то сумеем добраться до первой волны нашей эпохи, то судьба Рафтали может измениться в лучшую сторону. Кстати, что там Харун? Подслушивает наш разговор? Нет, она почему-то смотрит на Мамору, а тот недовольно хмурится. Братец, ты же нам всем говорил, чтобы мы сами определяли наше будущее. Поэтому я попросил Харуна помощи, чтобы стать сильным и не бояться никаких церберов. Как я и ожидал, все свелось именно к этому, и в этом я Кил отказывать не собираюсь. Харун, что такое? Ты можешь гарантировать, что перестройка тела Кил пройдет удачно? Науки без неудачных опытов не бывает, но если я умудрюсь запороть такую мелочь, то немедленно воткну себе нож в горло. Значит, она настолько уверена в себе. И вообще, этот проект, если честно, еще скучнее предыдущего. Это почему же? Разве есть в мире что-то скучнее, чем возиться с полулюдьми и зверолюдьми будущего, пытаясь разобраться в процессе их эволюции? Опять она говорит о непонятных мне вещах, Харун. Мамору осуждающе посмотрел на Харун, но та ответила ему невозмутимым взглядом. Ладно, вернемся к главной теме. Следующий вопрос. Может ли перестройка тела Кил помочь ей победить травму? И вообще, что именно ты собираешься с ней сделать? А о, именно этого вопроса я и ждала. Харун что-то набрала на терминале, а затем показала нам нечто. Это проект обновления Кил. В самую первую очередь я использую биоэтику, способность моего оружия. Параллельно с ней я также включу биокастомизацию, чтобы подопытный смог развиться в желаемую сторону. Разумеется, для этого понадобится куча ресурсов, маны и духа. Биоэтика, что мне нужно сделать, чтобы тоже этому научиться? О, этого я и сама не знаю. У меня однажды само собой открылось новое оружие, у которого была эта способность. Тьфу, бесполезный ответ. Впрочем, у меня тоже есть особые щиты вроде гневного, которые требуют для открытия определенных эмоций. Харун алхимик, и я не удивлюсь, если ей открылось какое-то оружие, помогающее в этой профессии. В моем случае, видимо, надо и дальше возиться с биорастением, пока не откроется какой-нибудь соответствующий щит. Все-таки управлять растениями – это практически то же самое. И что после всего этого случится с Кил, зависит от самого процесса. Им можно в определенной степени управлять, в том числе выбирать, сохранит ли он получеловеческую форму или оставит только зверочеловеческую. Хм, иначе говоря, таким образом из Кил можно сделать настоящее чудовище. Но я советую придерживаться разумных рамок, потому что иначе как раз появляется риск, что процесс выйдет из-под контроля. А ментальную травму так можно победить? Удовлетворение собственным телом повышает самооценку. Я более-менее поняла, чем он хочет стать, и думаю, что он победит свой недуг. Со стороны кажется, будто ты ее наркотой напичкать собираешься. Это методы третьесортных дилетантов. Хм, откровенно говоря, по словам Харун, трудно сделать вывод о том, сможет ли Кил победить свою травму. Конечно, ученая полна уверенности, но, а ты сама-то к какому варианту склоняешься? Он, конечно, немного экспериментальный, но я хочу попробовать откат эволюции, пока она не станет зверочеловеком-оборотнем, как ее предки. Оборотнем, но Кил и так оборотень, она умеет становиться зверочеловеком. В последнее время она постоянно играет в облике собаки. Я говорю про другое, про откат эволюции. У вас в будущем нет рас, которые на это способны. Эти зверолюди-оборотни умеют выглядеть как обычные монстры. Однако, чтобы научиться такому, нужна сила и много тренировок. Может, ты имеешь в виду озверение? Озверение – это особая форма, которую могут принимать крайне немногие полулюди. В частности, фауры Садина. Мы пока не знаем, как именно она включается, и активируем ее при помощи специального навыка, однако Харун считает, что Кил сможет так делать самостоятельно. На ум приходит только Атацуобразная из армии Такта. И кстати, Такт ведь тоже владел клановым кнутом, возможно, он помогал ей принимать эту форму с помощью оружия. Как бы там ни было, поддержание помощи озверению быстро тратит дух, поэтому если Кил научится принимать звериную форму самостоятельно, то я только за. Я хочу проявить его потаенную силу, ведь она есть лишь у крайне немногих полулюдей и зверолюдей. У немногих, это у каких, по моим собственным расчетам, во всем мире есть только несколько рас, способных на такое. Неужели так мало полулюдей, которые могут пользоваться озверением как Фауры Садина? Впрочем, это и правда экстремальный процесс. Можно даже сказать, они на время становятся полноценными монстрами. И даже они не все равны. Так, я уже ознакомилась с данными хакукообразного Фаура, и они в корне отличаются от данных неких Садины и Селдины, которые посещали эту лабораторию раньше. И чем же Фаур отличается от них? По-моему, они все одинаково пользовались озверением. И кстати, просто поразительно, какие выводы делает Харун, опираясь на мельком увиденные записи. Я могу заключить, что по крайней мере подопытная Садина научилась по-настоящему откатывать свою эволюцию. Мне очень хотелось бы над ней поработать. Уж кто-кто, а Садина и Селдина точно не попали бы в плен Харун. Почему-то я ни секунды не сомневаюсь в этом. Зная их, они бы сделали вид, что согласны, однако в конце концов добились бы своего от Харун, а не наоборот. Видимо, дело в том, что Фаур сын человека. Хотя в Фауре ярко проявляются получеловеческие черты, его мать, младшая сестра подонка. Возможно, это и привлекло внимание Харун. «Вот это как раз совсем не важно», — возразила она. «Я сейчас о степени возвращения к первобытному». Выражаясь иначе, Садина сумела вернуться в такое состояние, что в ее теле не осталось никаких следов магического или иного искусственного вмешательства. ГМ, Харун заявляет, что я чего-то недопонимаю, хватит меня путать, скажи уже прямо. Но я уже сказала прямо, что дело в чистоте превращения. Человеческий родитель Фаура никак не мог на нее повлиять. Значит, причина в самой разнице между хакукообразными и касаткообразными, следы магического или иного искусственного вмешательства. Видимо, речь о том, что метод усиления кнута может влиять и на гены. Действительно, в меню этого метода есть возможность влиять на плодовидность. Кроме того, кнут позволяет обменивать уровень на развитие врожденных талантов и повышение характеристик. Причем не только у героев, но и у спутников, с которыми я связан узами доверия. Конечно, эти усиления требуют огромных затрат и серьезно ограничены по количеству, однако с их помощью можно повышать характеристики даже будущему потомству. Если взять монстра с быстрым циклом размножения, и с каждым поколением его перестраивать, то можно сделать здесь то, чем занимались мои предки в Древней Японии, которые одомашнили волков и превратили их в послушных собак. Похоже, кнут позволяет делать то же самое, только гораздо проще, однако в отношении людей и полулюдей толку от этого нет. Одомашнивание работает только в том случае, если у существа есть хозяин, который живет в разы дольше него. Так что функция одомашнивания, если она и есть, бесполезная. Однако просто усиленных рас в этом мире должно быть достаточно, и у них тоже рождаются дети. Отличие Садины и Селдины в том, что в их родословной подобных усилений никогда не было, что не мешает им иметь запредельные характеристики. «Что-то мы отвлеклись от темы», — заметила Харун. «И правда. В общем, ты считаешь, что Кил может стать еще ближе к зверю?» «Правильно. Я хочу привить ей способность обращать эволюцию, что научит ее озверению». «Что, братец?» — воскликнул Руфт, сверкая глазами. «Если так можно, то я тоже так хочу». С учетом внешности Руфта, он в таком случае станет еще больше похож на рафообразного. Если брать за пример озверения Садины и Фаура, то он научится превращаться в большую рафтян. А вот рафтелия так не умеет. Похоже, что их расе возможность превращаться изначально недоступна. Как-нибудь потом, Руфт. Иначе рафтелия нас убьет. А, угу. Рафтелия уже посматривала на нас. Не сверлила глазами, но ненавязчиво излучала кровожадность, и от этого становилось еще страшнее. Если я не прекращу ее раздражать, у клановой катаны тоже откроется проклятая серия. И как будет выглядеть озверение Кил? Она станет рафообразной? Братец, ты хочешь сделать из меня рафтян? Гррррр, зарычала Кил. Если у меня будет выбор, то почему бы и нет? Заодно и проучу тебя. Ты серьезно, Харун? Останови его. Кил не на шутку испугалась и попросила Харуна помощи. «Может, если дальше копать в эту сторону, мы сумеем отговорить собаку. О чем вы? Хотя ладно, ничего». Рафтелия воздержалась от комментария. Она не видит вариантов, которые бы ее устраивали. «Даже не знаю, это ведь все-таки предложение героя щита будущего. Мне кажется, так будет даже интереснее», — ответила, наконец, Харун. «А, братец, пожалуйста, не надо. Значит, сдаешься? Нет, я хочу быть сильным и всех защищать. Черт, вот ведь упрямая. Ну ладно, давайте на этот раз остановимся на легком опыте, который поможет ему на время ощутить на себе озверение без негативных последствий. С этими словами Харун нажала на кнопку, и вода в резервуаре Кил забулькала. «Кил-кун!» — воскликнула Рафталия. «Ни о чем не беспокойтесь», — заверила нас Харун. «Я всего лишь временно наделю ее экстрактом из генов рафообразных при помощи магии. Можете считать это примеркой. Это будет сродни тому, как если бы Рафталия с помощью магии иллюзии показала, что Кил якобы превратилась во что-то другое. По сути, да, сейчас вы увидите, что я разработала с учетом пожеланий Кила». Харун спустила воду в резервуаре, и мы увидели на месте Кил нечто трехголовое. Надо же, это Цербер. Только не тот страшный и ужасный Цербер, которого умеет показывать Рафтян, а очень мультяшный, прямо из детского аниме. Такого хочется называть не Цербер, а Церберочек. О, ао, ну как, братец, видишь, я победил свою травму. Увы, но я всего лишь показываю герою щита будущего твой предполагаемый облик. Пока что ты не можешь его принимать, поправила Харун. Что, тогда почему я так выгляжу? Представь, что носишь пижаму. Чего? И почему я не могу смотреть на них свысока? Я же большой, я переключился на зеркальный щит заморской страны, чтобы Кил могла в него посмотреться. Че, что это такое? Почему меня не сделали больше? Мне кажется, ты должна была возмутиться другим. Она сейчас выглядит, как Цербер-младенец. Если это все, чего может добиться Харун, то я ужасно расстроен. Вы думаете, это хватит, чтобы Кил-кун смогла победить свою травму? Спросила у меня Рафталия. А я откуда знаю? И вообще, кто из нас двоих должен лучше понимать Кил, я или ты? Но что-то в этом есть. Самому стать кошмарным существом, чтобы преодолеть страх перед ним, где-то я уже слышал о подобных принципах. По-моему, это часть первобытных верований. Есть в этом что-то от шаманизма. Победив врага и вкусив его плоть, обретаешь его силу. Вот и Кил размышляет в том же ключе, каким бы варварским он ни был. Она считает, что если сама станет Цербером, символом своей травмы, то сможет избавиться от страха перед ним. Рафу, слушай, Кил, я тебе, по-моему, уже давно говорю. Почему, братец, почему у тебя в глазах не читается? Я на тебя не злюсь, я тебя жалею. Ты в своей зверочеловеческой форме уже не грозный воин-зверь, а питомец. Ты милая собачка для рекламы ларька и такая же всеобщая любимица, как Рафтян. Кил в собачьей форме не грозная, а очаровательная. Покупателям нравится, как она одним своим видом украшает ларьки и лезет со всеми знакомиться. Знаешь, почему тебе так хорошо дается торговля? У тебя очаровательная внешность и милые повадки. Ты полная противоположность крутизны. Что? Ну и чего она удивляется? Должна ведь была догадываться. Хотя я давно заметил, что Кил избегает смотреть правде в глаза. Да, Кил и правда очень миленькая. Если бы я не познакомился с Рафтян, то, наверное, был бы без ума от нее. Руфт, ты тоже так считаешь? Харун, ты не можешь сделать меня круче. Взмолилась Кил. Сожалею, но эта форма – предел моих возможностей. В тебе есть неизменное ядро, от которого я не могу избавиться. Нет, зато в боевом отношении получается вот так. Харун показала предполагаемые характеристики Кил, а в этой форме они в полтора раза выше обычного. Но есть и минусы. В этом состоянии он становится ужасным сладкоежкой и получает уязвимость к усыплению. Усиление, которое в то же время дает новые слабости. Ничего удивительного, но ГММ. Хорошо, а что будет, если сделать Кил более похожей на рафообразную? В таком случае новая форма сохранит больше ее прежнего очарования, и за счет этого ее можно сделать еще сильнее. Эй, нет, не хочу, не хочу быть Рафтян. Рафталиатян, спаси. Хе-хе-хе-хе. Мы с Харун дружно ухмылялись, а Кил умоляюще глядела на Рафталию. Раздался хлопок, и временное превращение Кил отключилось. Рафу, дав-дав-дав, дав-дав. Рафтянки выглядели ошарашенными происходящим. Кил-кун, пожалуйста, смирись, попросила Рафталия. Давай ты лучше победишь травму своими силами. А если хочешь выглядеть по-другому, то всегда можешь попросить Сейн-сан сшить тебе пижаму. Нет, я хочу стать сильнее. Я хочу уметь превращаться посреди боя в могучего монстра, как братец Фауры и сестрица Садина. Кил кричала примерно как Ларк, когда тот умолял ювелира сделать его своим учеником. Однако еще их роднит то, что они принимали эти решения после долгого и тщательного обдумывания. Помимо этого рафообразную форму можно усилить, отказываясь от дополнительных возможностей, продолжала вещать Харун. Да, сделай это. Наофуми сама радует, что ты все схватываешь на лету, похвалила меня Харун. Кстати, если не вмешиваться, то откат эволюции происходит вот так. Она нажала еще одну кнопку. Резервуар скилл вновь наполнился жидкостью и собака поменяла цвет, став полосатой. И еще она вроде бы немного увеличилась в размерах. Однако ее телосложение не изменилось. Был очаровательный щенок, стал очаровательный щенок побольше. Разницы почти нет. Что это такое? Я совсем не изменился. Это стихийная вариация. Если использовать озверение как составной навык, то тело подстраивается под ту или иную стихию и обретает соответствующее умение. Ао, это очень удобно, протянул я. Прямо сейчас его тело приняло облик, соответствующий магии самоусиления. Среди зверолюдей это частая стихия. Ааа, Килл и правда на подсознательном уровне владеет подобной магией и пользуется ей. В наше время ее, кажется, считают вне классификации, вспомнил я. Так и называют. Звериная магия. Если мне не изменяет память, к ней относятся, например, магические рыки. Такая вот стихия. Павел получил прибавки к характеристикам. Что, в будущем лунной стихии уже не существует? Удивилась Харун. Лунной, иногда ее называют ночной или сумеречной. Она повелевает ночной тьмой и выражает силу зверей. Похоже, это она и есть. Вот, а вообще подобные превращения основаны на тех, которыми пользуются императоры драконов. Да, мои императоры драконов вроде всегда в одном облике. Хотя нет, магический дракон, кажется, превращался, пользуясь гневным щитом. Килл тоже может так, наверное, будет очень удобно, если она научится быстро выбирать подходящую форму. Килл у нас любит быстро перемещаться, так что ей больше подойдет форма с упором на скорость. Тогда можно повторить процесс, добавив магии ветра или молний. Эй, не смей выбирать мою силу за меня, братец. Разве ты не хочешь, чтобы мы сами определяли свой путь? Лучше уж так, чем ты станешь церберочком. Тем более, ты сможешь переключаться между несколькими формами. Вот именно. Возможно, ты даже научишься принимать форму церберочка, поддержала меня Харун. Вот это, возможно, все портит, возмутилась Килл. И кстати, почему вы говорите церберочек? Кажется, вы закладываете в это слово совсем другие чувства, чем я в цербер. Наофуми сама, пожалуйста, перестаньте говорить так, будто Килл-кун уже невозможно отговорить от этого усовершенствования, попросила Рафтелия. Тогда что ты предлагаешь? Сделать из нее рафообразную? Пожалуйста, не надо к этому возвращаться. Таким образом мы решили закончить эксперименты на том, что сейчас получилось. Если Килл в ее нынешнем состоянии освоит переключение между формами, тогда этот вариант развития станет для нее постоянным. Этот вариант нас всех устроил. Как оказалось, Харун давно уже поняла, что проект переделки Килл придется отложить до лучших времен. Она изначально собиралась уговорить нас именно на этот вариант. И раз так, давайте перейдем к тому, что у меня есть подарок для героя щита будущего. Он прекрасно подойдет рафообразным. С этими словами Харун нажала на кнопку, и из стены перед нами выехали какие-то зеленые листочки. Это еще что за листья? Рафтян взяла листок и показала мне. Это прямо как те листья, которые тануки в фольклоре кладут себе на голову, чтобы превращаться. Поэтому в руках Рафтян листок выглядит очень уместно. Может, Рафтели тоже надо такой дать. Это украшение из сосредоточенной силы Свитосакуры. С его помощью рафообразные могут проявлять свою силу. Ао, видимо, она специально сделала эти украшения, чтобы загладить вину. Конечно же, они подходят и повелителям. Рафтелия смотрела на украшение озадаченным взглядом. А самый нижний листок почему коричневый? Завял, что ли? Спросил я. Это кое-что другое, я примешала к этому листку некоторые другие гены, чтобы он лучше подходил тебе, герой щита будущего. Попробуй впитать его щитом. Ага, по крайней мере, какой-либо подозрительной магии я не ощущаю. Конечно, не очень хочется впитывать листок, а потом узнавать, что этим я наложил на себя какую-то порчу, но тут драгоценный камень на щите вспыхнул, словно уверяя, что ничего страшного не произойдет. Я впитал коричневый листок щитом. Требования к щиту короля зверей 2 выполнены. Требования к щиту короля зверей 3 выполнены. Требования к щиту камня воли Сакуры плюс короля зверей выполнены. Требования к нулевому щиту короля драконов выполнены. Щит короля зверей 2.0.100c. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение характеристик озверевших. Среднее. Навык расширенная помощь озверению. Больше кандидатов на озверение. Особый эффект. Сила верности. Сила преданности. Мастерство. 0 щит короля зверей 3-0-120C. Способность не освоена. Бонус экипировки. Повышение характеристик озверевших. Сильное. Навык расширенная помощь озверению. Смягчить условия помощи озверению. Произвольная помощь озверению. Срезать затраты. Сильно особый эффект. Сила верности, сила преданности, рев армии мастерство. 0 щит камня воли сакуры плюс короля зверей 0-110C. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык помощь арбитру особый эффект. Зверь арбитра мастерство. 0 нулевой щит короля драконов 0-0C. Способность не освоена. Бонус экипировки. Видимые перерождения. Начало нуля навык помощь превращению особый эффект. Первобытный дракон, ну надо же, я получил улучшенные версии того щита, который в свое время скопировал в комнате героя щита в Шильдвельте. Почти все описание заполнено навыками, помогающими озверению. Видимо, теперь эта способность, которую я понятия не имел когда использовать, станет полезнее. Однако помимо этих щитов открылся еще один нулевой. Что это значит? Понятно, что это какой-то вариант нулевого щита, однако его характеристики такие же нулевые, если не считать будущих небольших прибавок за освоение. Что открылось? Поинтересовалась Харун. Да так, в основном щиты короля зверей. А мне? Спросил забытый всеми Мамору, показывая на себя пальцем. А ты пока обойдешься, ответила Харун. Почему? Потому что я сделала этот подарок специально для героя щита будущего. Тебе эта вещь пока не нужна. А вот как, что-то все эти щиты показались мне какими-то сомнительными. Она точно рассчитывала именно на это, и если я все правильно поняла, у тебя бы открылось другое оружие, Мамору. Ну надо же, ты бы получил щиты, помогающие откату эволюции. Интересно, как ты это понимаешь, удивился я. Потому что создала этот лист из вещей, имеющих отношение к этому процессу. Герой щита будущего, в твоем случае это должно было открыть щиты, которые помогают спутникам и облегчают битвы. Действительно, в описании всех открывшихся щитов можно найти слово «помощь». Кстати, что такое видимые перерождения? Это способность, которая помогает опознавать перерожденцев с первого взгляда. Если да, то это очень удобно. Надо будет обязательно освоить ее. Так, что еще? В дереве щитов появилось еще больше пока не открытых связей, уходящих от нулевого щита, гневного щита и щита милосердия. Как именно их открыть, пока неизвестно, но раз они появляются, значит, я выполняю какие-то условия. Ну вот, я доказала вам свою преданность, так что отпустите меня с миром. Я так и собирался. Только живо убери башни и прочие защитные механизмы, которые ты установила в деревне, разумеется. Итак, мы уговорили Харун отключить ее установки. Кстати, что касается башен, то позднее оказалось, что наземная команда разобралась с ними довольно быстро. По собственным словам Харун, мы оказались слаженнее и расторопнее, чем она предполагала. Ну, оно и понятно, ведь я поручил башне Рену и Фауру. Это в очередной раз доказывает, что они при необходимости способны не на шутку разгоняться. Прости, Рафталия, теперь нам придется спросить у остальной деревни, хотят ли они пойти по пути Кил. Ничего, хотя мне хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Похоже, нам это с тобой нужно будет потом обсудить. Рафталиатян, как-то все вышло совсем не так, как я хотел. Ты сама виновата, Килкун. Вот тебе урок. Не надо приставать к незнакомцам, иначе может получиться такое. Рафу, дав-дав, вот бы мне полностью стать Рафтян. Я пропустил беззаботные слова Руфта мимо ушей и обратился к Мамору. К счастью, обошлось без полномасштабной битвы, но ты тоже должен ей сказать, чтобы такого больше не было. Мне очень жаль, что так вышло. Мамору только и делал, что извинялся. Асиан умывалась языком, словно после конца шумихи утратила ко всему интерес. У нее даже отношение к жизни как у кошки. Харун, ты должна покаяться. Мое любопытство так просто не остановить. Кажется, это безнадежно. Если будешь слишком наглеть, наша повелительница не выдержит и прикончит тебя на месте. Так что полегче, предупредил я. Похоже, ты не шутишь. Ладно, буду деликатнее, быстро согласилась Харун, наверняка уже почувствовав жажду крови во взгляде Рафтали. Надеюсь, этого хватит, чтобы утихомирить ее. На этом свистопляска, которую устроила Харун, подошла к концу. Разумеется, с этих пор Рата и Виндия стали внимательно следить за ней. Когда мы уговорили Харун выйти из лаборатории, в деревне нас в первую очередь встретила хмурая Наталья. «Если не прекратишь, мне придется тебя наказать. Я всего лишь исполняла просьбу. Или Кнут пожаловался тебе, что я сошла с пути героя», — невозмутимо парировала Харун, показывая Наталье звездный кнут. Драгоценный камень сверкнул. Наталья прикусила губу и поморщилась. «А нельзя ей просто разок врезать не по законам, а по понятиям, только чур на меня потом не ссылаться. На Афуми, это уже слишком», — вмешался Мамору, и его поддержал кивком только что подошедший Рен. «Я, если что, за равноправие, и не считаю, что она заслуживает снисхождения просто потому, что женщина». «Рен, ты ведь согласен?» — спросил я, но Рен лишь отвернулся и проворчал: «Если бы ты предлагал врезать сам знаешь кому, то я бы согласился. Действительно, за суку точно никто не вступится. Но все равно удивительно, что Рен готов делать поблажки всем остальным людям. Пожалуй, не стоит доверять такие вопросы эмоциям». «Хорошо, я согласна на компромисс». «О, Наталья сдалась, что вдруг на нее повлияло, и почему она на меня смотрела? И тем не менее, да, конечно же, пусть наказание за этот проступок понесет эссенция кнута», — продолжила Наталья и занесла молот, нацеливаясь на кнут Харун. «Хаэм, ну и ладно». Та не стала уворачиваться и подставила кнут под удар. Раздался громкий стук, драгоценный камень на кнуте замигал. «Даже эссенция клановой реликвии может вывести меня из себя. Господин Кнут, вы понимаете, что я уже на пределе». Всю вину переложили с Харун на кнут. «Надеюсь, так можно. Кажется, в ближайшее время я не смогу вытворять им всякие интересные штуки», — заметила Харун. «Ее оружию запечатали способности? Ну, лучше уж так, чем позволить ему наглеть от безнаказанности. Да и Харун не то, чтобы беспомощная и бесполезная без оружия. Не думал, что ты можешь наказывать еще и эссенцией», — сказал я. «Ей под силу отключить клановое оружие, хотя если так подумать, я примерно таким же образом лишил так-то звездного оружия. Иными словами, это даже нельзя назвать какой-то привилегией арбитра. Интересно, могут ли эссенции быть добрыми и злыми, или же возможность их наказания с этим не связана? Даже эссенция может оступиться», — пояснила Наталья. «Дальнейшее усугубление могло заставить меня вынести очень суровый приговор, и это в преддверии волн. Мы не можем тратить время на поиски нового обладателя. Тем не менее, никому из нас не нужны новые сложности из-за проделок Харун. А как арбитр учитывает близость волн? Наверное, это правильно. В это важное для мира время очень трудно просто взять и убить оступившегося героя, особенно священного, ведь чтобы призвать нового, сначала придется казнить и остальных. Похоже, тяготы Натальи никогда не закончатся». «Вот ты какая, работа арбитра в мое время все сильно изменилась. И что же арбитр делает в будущем?» «Безвылазно сидит в Кутинро. Братец, пока ты еще не приплыл в Кутинро, у нас иногда ярко вспыхивали песочные часы. Но Макина сказала, чтобы я не обращал внимания. Ну это же явно были запросы от эссенций, а в Кутинро их игнорировали. Все течет и все меняется. Видимо, даже мой надзор не уберег страну от изменений», — протянула Квадракон, глядя куда-то вдаль. «Наоборот, ты решил, что не хочешь участвовать в изменениях, поэтому их никто не остановил. И ведь Аквадракон сам навлекает на себя эту меланхолию своим настроем. Что тут скажешь? Я больше не хочу ничего слышать на эту тему. У меня появляется желание изменить будущее», — заявила Наталья. «Давай, удачи. С тебя хорошее будущее. Если она и правда его изменит, нам это выйдет боком», — предупредила Рафтелия. «Но нам, наверное, все равно придется решить загадку о том, как наши действия влияют на будущее. Одна из очевидных разгадок, что наш визит в прошлое был предопределен и с самого начала учтен в будущем. Но если так, то непонятно, что именно произошло. Самопровозглашенный бог вызывает волны с помощью слияния миров. Однако на этот раз какие-то силы из другого мира забросили нас в прошлое. Это не может быть эффект волны, потому что волна переплетает одну временную линию со своим прошлым, настоящим и будущим, с другой. Однако, если волны продолжаются, это подразумевает наличие у нашего мира будущего после нас. И ладно бы оно было, но тогда после нашего ухода мир должен был погибнуть, а мы бы ощутили это на себе так же, как Сейн. Так что нет, либо наше время – это текущий край временной линии, либо по крайней мере важная узловая точка. Если бы нашему времени грозило неизбежное слияние, то мы бы нашли телепорт в предопределенное будущее и доказали это. Но этого нет, как нет и других гостей из будущего, таких как мы в этом мире. И хорошо, что нет, еще этого мне не хватало. Как вообще устроены миры? Мы и этого толком не знаем. У нас есть только та информация, которая пока попадалась. Думаю, никаких толковых догадок не получится сделать без разговора с Атлой, Остой эссенцией щита. Еще можно попробовать обратиться к личности Мадракона, которая появляется при чтении заклинаний. Кстати, с ней еще есть связь. Похоже, она только без толку сидит в щите. Ей не под силу рассуждать о вещах, которые Мадракон в свое время не предусмотрел. ГМ. Что, если волны происходят разом в каждом времени, одновременно в прошлом, настоящем и будущем? Мысль интересная, только к ответу она нас не приближает. Как бы там ни было, вы встретили меня бурно. Хотя мне уже хочется сделать кучу замечаний, в целом я поняла, что у вас происходит. Будучи арбитром, я не хотела бы вмешиваться в дела вашей деревни, но ладно уж. По крайней мере, буду молиться о вашем скорейшем возвращении в будущее, заявила Наталья, поворачиваясь к нам. Похоже, мы ее слегка разочаровали. Но, по крайней мере, она не собирается нас прогонять. Но всегда помните, что если вы собираетесь использовать священное и клановое оружие, вернее, реликвии во зло, то все резко изменится. Да, это все понятно. Ты теперь что делать собираешься? Я до сих пор не очень представляю, в чем состоит работа Натальи. Я уже приходила к герою Лука с предупреждением, и его страна пока что успокоилась, так что все важные поручения я выполнила. Похоже, мне остается только устранять потенциальные угрозы и готовиться к неспокойному будущему. Ага, значит, Наталья следит и за конфликтом с Пьенсой. Среди людей ходили слухи, что герой щита привел на помощь множество героев из другого мира, но теперь я знаю правду. Вряд ли кто-то в Пьенсе догадывается, что вы из будущего. Кстати, об этом я уже спрашивал, не знаешь ли ты дороги в будущее, и ты ответила, что нет. Но у тебя точно нет никаких догадок? Может, с такими вопросами лучше обращаться к коварному алхимику, предложила Наталья. Я уже спрашивал Харун, и она сказала, что пока не нашла зацепок. Ясно. Тогда я отправлю кого-нибудь в мою страну поинтересоваться на этот счет. Наталья хочет проконсультироваться у какого-то всезнайки из Кутинра. Будем надеяться, ответ придет быстро. Кстати, та крылатая болтунья здесь, я, что ли? Отозвалась Рейн, поднимая руку одновременно с Сейн. Стоп, они что, обе здесь? Когда они молчат, их будто и нет. Значит, все-таки здесь, хоть и непонятно, для чего. Может, ты перестанешь постоянно сидеть в нашем мире и начнешь иногда защищать свой? Ничего страшного, мои друзья в курсе. Какая же Рейн беззаботная. Впрочем, если она правда понадобится дома, то сможет переместиться с помощью своего оружия. Пример Рафтали и Катаны доказывает, что это возможно. Кстати, как ты сама? Поинтересовалась Рейн. Весело у нас тут? Да, ничуть не весело. Постоянно мечтаю о том, чтобы это оказалось шуткой. Наталья, как и Рафтали, постоянно выглядит замученной. Видимо, работа арбитра, наблюдающего за героями, очень стрессовая. Но мне интересно, неужели на нее в этом мире никто не покушается? В мое время такого назойливого надсмотрщика уже давно бы попытались устранить. Мне невольно вспомнилась Кидзуна. Да уж, теперь понятно, почему в ее мире конфликтуют герои. У них нет никого похожего на повелителей Кутинра. Как бы там ни было, если на Наталью нападет герой Лука или клановые герои, она наверняка отобьется силой камня воли Сакуры. Только пусть эти разборки начнутся уже после нашего ухода. А ты, герой шитья будущего, так, пробормотала Наталья, поворачиваясь к Сейн. Да-да, ее зовут Сейн. Мы думаем, она мой потомок. Миленькая, правда? Сказала Рейн и погладила Сейн, словно родную дочь. Ты не меняешься? Наталья вздохнула. Ты и с младшей сестрой обращалась точно так же. А как же? Мир полон удивительных открытий. Тем временем сама Сейн вовсю морщилась. Наверное, Рейн напоминает ей старшую сестру. Вдруг я заметил, что Килл уже отделилась от нас и что-то обсуждала с другими детьми. Как все прошло, Килл-кун? Да никак, братец чуть не сделал из меня рафообразного. Этого еще не хватало. Но тетя Харун же сказала, что если мы попросим ее, то она сделает нас сильнее, чем герой щита сама и остальные. Погоди, но ведь она недавно сказала, что не сможет. А, жаль. Смотрите, она улыбается. Наверное, может, это для нее мелочь. Я сначала думал, что меня будут ругать, Но, видимо, они всего лишь обсуждают то, что у них на уме. Похоже, что, и что будем делать? Имятян, ты ее о чем попросишь? Ой, я, да, я так знал, что они будут обсуждать именно это. Только поменяйте методы, ребята, а то Рафтелья уже следит за вами. Я хочу ее попросить сделать меня больше похожей на человека ради героя щита Самы. С какой стати превращение в человека связано со мной? И что она имеет в виду под своими словами? Имя зверочеловек, она хочет стать получеловеком? Почему? Наверное, у тебя есть какая-то интересная причина. Харун присоединилась к рабам. Знаете, я, имя ответила ей на ухо. Ну, это совсем скучно. Лично я считаю, что откатить эволюцию намного интереснее. Эй, следи за словами. Только что говорила совсем другое, и уже снова за свое. И кстати говоря, я исследовала прошлых героев щита и нашла у них общую особенность. Их всех не волновало, какой расы будет их жена. Это еще что за бред? От таких слов все невольно посмотрели на меня и Мамору, включая Рина и Фаура. Атла, кстати, тоже быстро влюбилась в него. Ну, по Наофуме и правда видно, что раса ему не важна. Мы все видели, как хорошо он относится ко всем девушкам, лишь бы были серьезные и честные. Молчать, хватит дополнять слова Харун, а то им могут и поверить. Вас послушать, так я бабник какой-то. Вы что, даже не знаете сказку «Герои и чудовище»? Есть и другая знаменитая история, про девушку, которую превратили в монстра, но герой щита развеял это проклятие поцелуем. Общее во всех этих рассказах то, что герой ценит что внутри, а не снаружи. Знать не знаю таких историй. И почему в них герой щита похож на какого-то принца, который неожиданно объявляется на последней странице? Это особенно хорошо заметно на фоне героя лука. Поэтому когда общаетесь с героем щита, можете не стесняться своей расы. Харун, вмешалась Кил. Я думаю, это не совсем то, что хотела услышать Имятян. Правда? Ну ладно, возможно, герою щита будущего больше нравятся рафообразные, так что могу дать тебе такое же тело, как у них. Нет, я не. Простите. Имя извинилась и отказалась. Ничего страшного. Мне она все равно нравится за серьезный характер. Вы совершенно правы. Мне доводилось видеть записи о наблюдениях за древними героями щита. Так, самый первый из них выбрал себе в жены человека-ящерицу, по крайней мере, так эту расу называли новопризванные герои. Теперь еще и Наталья напала. Также в записях говорится, что дети героев щита наследуют расу их жен. Я помню, в Шильдвельте тоже об этом говорили, поддержал Фаур слова Натальи. Лучше бы они прекратили вспоминать эти факты. Почему в последнее время все только и делают, что рассказывают мне о половой жизни и тому подобном? Задал я риторический вопрос. Я уже погладил Рафтелью, так что успокойтесь. Видимо, они не заткнутся, пока я не начну гладить ее все свободное время, как Рафтян. Вы смущаете Наофуми Саму и Мамору Сана. Прошу вас, остановитесь. Рафтелья первая прямо призвала остальных сменить тему. Надо бы ее поддержать и вообще разогнать это собрание. Так, хватит попусту болтать, давайте по домам. Думаю, это происшествие наглядно показало скорость, с которой мы можем реагировать на непредвиденные ситуации. Поэтому если что-то подобное случится снова, я буду ждать от каждого из вас такой же, нет, даже большей расторопности. Есть, все начали расходиться. Вот такая вот у нас деревня, Наталья. Нам придется провести в вашем времени еще какое-то время, так что надеюсь на сотрудничество. Да, в целом я поняла, что вы за люди. У тебя жизнерадостные подопечные, и если они достаточно сильны, чтобы противостоять волнам, то можешь рассчитывать на мое снисхождение. О, и что, ты даже не предупредишь нас, чтобы мы не вмешивались в ход истории? Вдруг мы изменим будущее? Твоя армия слишком сильна, чтобы мир мог отказаться от ее помощи. Если ваше вмешательство изменит ход истории, то я согласна, лишь бы вы помогли защитить мир. Любые средства хороши, когда речь о том, чтобы помешать злодеям осуществить свои планы с помощью волн. В конце концов, «Все, что мы делаем, это терпим, пока не придет настоящая помощь», — добавила Квадракон, обмотался вокруг Натальи и положил голову ей на плечо. Видимо, ему так удобнее всего. Судя по его словам, Мамору и остальные ждут, пока появится армия, способная победить в битве против самопровозглашенного бога. Но появится ли эта армия? В исторических документах именно эти эпизоды самые мутные. Впрочем, мы можем полагаться на рассказы Фитории. Кто знает, может, помощи правда придет. Как мы знаем, миры все-таки соединились, но и самопровозглашенного бога сумели запечатать. Что же, пожалуй, я понаблюдаю за вами еще какое-то время. В конце концов Наталья решила некоторое время пожить у нас. Я попросил ее, раз такое дело, научить Рафталию и Руфта каким-нибудь приемом. Кстати, Милти пропустила все события от начала и до конца. Хорошо помню, с каким удрученным видом она слушала мой пересказ. Эклер сильно расстроилась, что работа телохранителем Милти не дала ей повоевать вместе с остальными, но это, как мне кажется, сущая мелочь. Том 21, глава 8. Муки героя щита. Жизнь вернулась в привычное русло. Мы продолжали лечить детей от ментальных травм с помощью магии Рафтали и терапевтических превращений Рафтян в Цербера. Многие медленно, но уверенно шли на поправку, а что касается остальных, то мы понемногу разрабатывали альтернативный план лечения, предусматривающий возможность обращения к Харун за новым телом. Пьенса бросила все силы на подавление внутренних конфликтов, так что все прогнозы говорят, что в ближайшее время она нам не угроза. Все это заслуга Милти, которая сумела посеять семена раздора. Кроме того, поскольку Наталья пока находится в Шильтране, Пьенсе в случае чего будет еще сложнее бросить в бой героев. Остается только надеяться, что им хватит ума не совершать глупостей. В один прекрасный день я находился в очередной торговой поездке. Дело было к вечеру, и я обсуждал с Рафталией, что неплохо бы телепортироваться на ночь в деревню. Вдруг я заметил, что Сиан, тоже оказавшаяся в нашей группе, смотрит на меня так, будто хочет что-то сказать. Я переглянулся с Рафталией, затем спросил, что-то случилось, но Сиан лишь потупила взгляд. «Возможно, мне придется рассказать о ее поведении Мамору. Что с тобой такое?» – спросила прибежавшая Кил. «Сегодня она, как обычно, помогла созвать целую толпу покупателей. Вы ведь герой щита сама будущего, да?» – наконец, спросила Сиан. «Ну, да, вы такой же, как братец Мамору, если ты о том, что мы оба герои щита, то да, и вы сумели вылечить Кил от травмы, правда?» Я посмотрел на Кил. «Ну как сказать, вроде идет на поправку, откровенно говоря, мне сложно сказать, вылечилась Кил или нет, но что-то подсказывает, что прямо сейчас нужно ответить однозначно. Да, значит вы можете помочь братцу Мамору?» «Помочь Мамору? Мне всегда казалось, что это Мамору помогает Шильтрану. Однако затем мне вспомнилось недавнее происшествие. Когда я спросил Мамору, может ли он разобраться с Харун, у того вдруг начался приступ примерно как у Кил. Я всегда полагал, что это неспроста, и вот теперь Сиан, наверняка знающая всю подоплеку, решила, что я могу помочь. Что ни говори, Мамору вовсю ухаживает за детьми, и от этого в детях просыпается энтузиазм. Кроме того, Мамору находит время помогать нам с торговлей. У нас с ним наладились прекрасные отношения. Почему ты спрашиваешь меня? Может, на эту тему лучше разговаривать с Харун или Рейн? Я думаю, они не смогут его вылечить. Глядя на Фаура, я подумала, что тут сможет помочь только еще один герой щита. Интересно, что Сиан к Фауру на «ты», а Фаур почему-то до сих пор остерегается Сиан. Причем он и сам не может объяснить, почему так ведет себя. Я сейчас вернусь в замок. Когда совсем стемнеет, незаметно проберитесь в замок и обязательно возьмите с собой подарки Харун. Видимо, показать проще, чем рассказать. Хотя да, Сиан в принципе застенчивая и не слишком разговорчивая. Это только со мной она почему-то легко идет на контакт, если ты настаиваешь. Спасибо. Только не берите много людей. И особенно не берите ту девушку, похожую на Рафталию. Наталью, Сиан молча кивнула. Почему это я не могу взять Наталью? Впрочем, она по несговорчивости может дать фору Эклер, так что отчасти я понимаю просьбу Сиан. Можете взять с собой Фаура и Рафталию. Мы пойдем в замок втроем. Не совсем понял, почему Сиан предлагает именно такой состав, но по крайней мере я буду в компании элитных бойцов. Рафу, да, вы обе отлично прячетесь, поэтому тоже можете прийти, ответила Сиан, поглаживая подошедшую к ней Рафтян. Дафу, судя по тону Дафтян, она одобрила этот поход. А я, Кил, тебе нельзя, ты обязательно начнешь шуметь, и филариалов тоже не берите. Сиан даже перекрестила перед собой руки, показывая, чтобы Кил не приходила. Хотя между собой Кил и Сиан по-прежнему общаются по слогам, но вроде бы они научились понимать друг друга. Должен сказать, Сиан ставит довольно жесткие условия. Казалось бы, это только игры могут требовать определенной команды для прохождения очередного уровня. В чем же причина? ХМ, что скажешь, братец? Тут сложно что-то сказать, потому что я не знаю, что Сиан от меня нужно, но с учетом взаимоотношений между Мамору и Шильтраном отказ ни к чему хорошему не приведет. Не знаю, как это внятно описать, но по Сиан видно, что дело серьезное. Чувствуется, что если я махну на это рукой, то упущу нечто крайне важное. Если у Мамору какие-то проблемы, лучше в них разобраться. Хорошо, тогда до скорого. Угу. Следите за дозорными и сигнализациями. Ни в коем случае не попадитесь. Да-да, мы ненадолго вернулись в деревню. Оттуда отвели детей Мамору в замок Шильтрана и заодно поговорили с Милти, которая вела очередные переговоры с правительством. Она была в прекрасном настроении, потому что восстановление страны продвигалось хорошими темпами. Мы снова вернулись в деревню. После ужина я собрал команду, о которой говорила Сиан, Рафтелию, Фауре и Рафтянок. Таким составом мы и проникли в замок Шильтрана. Рафтелия и Рафтянки скрыли нас магией, и мы вскарабкались по стенам, пользуясь уровнем и результатами наших тренировок. Приземлившись во дворе, мы пришли в оговоренное место и увидели, как Сиан прячется за укрытием. «Мы здесь», — тихо сказал я. Вдруг Сиан вскинула уши. Она посмотрела на нас, показала на стену и сказала: «Ждите, не показывайтесь». Она успела вовремя, потому что Рафтелия как раз собиралась отключать заклинание. Но теперь мы увидели, что над стеной летает стая пташек, словно патрулируя территорию. «Это просто ночные птицы, наверное, фамильеры», — прошептала Рафтелия. «А, в этом замке охраной занимаются еще и фамильеры. Они поднимут много шума, если увидят вас. Их так научили», — объяснила Сиан. «Понял. И что нам делать? Постарайтесь не издавать звуков. За меня не волнуйтесь, я все равно чувствую, где вы находитесь. Это же насколько у нее развитое чутье, что против него не помогает даже магия Рафтели. Фаур, это же ты?» «Да-да». Хотя Сиан не должна была видеть, где находится Фаур, она взяла его за руку и пошла. Фауру, кажется, стало некомфортно, но он смог выдавить из себя да и послушно пошел за Сиан. Что ни говори, ему явно не нравится быть рядом с ней. Но почему? Казалось бы, у него большой опыт работы с детьми, ведь он долгое время ухаживал за Атлой. Пока я раздумывал над этой загадкой, Сиан вела нас по замку Шильтрана. Как же здесь тихо, моя деревня в это время еще не спит. После ужина начинаются вечерние тренировки, помывки, обсуждения в кругу друзей событий последних дней. Мне казалось, что и Мамору со своими детьми живет точно так же, однако почему-то тут слишком тихо. Кстати, в городе тоже. Да, днем там довольно оживленно, но такое чувство, что в Шильтране никто не веселится, все только отдыхают. Возможно, сказывается постоянный стресс, ведь это маленькая страна, которую постоянно втягивают в конфликты. У меня появляется неприятное чувство, что меня тут держат за гостя, когда я появляюсь, все счастливые и веселые, а как только ухожу, все затихает. Мы продолжали идти по замку, и наконец, стойте, впереди будет место, где совсем нельзя шуметь. Сиан отпустила руку Фаура, дошла до тупика и толкнула стену. Она с шумом отъехала в сторону, открывая лестницу вниз. Так кажется, я уже недавно видел нечто похожее. Это опять работа Харун, она и тут построила подземелье. Вдруг из проема высунулся монстр, вернее, похожее на цыпленка переростка существо, и посмотрела на Сиан. «Пьё, следишь, Физиотян, умница», — сказала Сиан. Физия поприветствовала ее взмахом крыла. «У меня появилась куча вопросов, но я не мог говорить вслух». «Пьё-пьё», — что-то назидательно сказала Физия, будто поторапливая Сиан. «Знаю, уже иду». Кошка-девочка начала спускаться, а тем временем подала нам знак за спиной, чтобы мы не отставали. Мы аккуратно прошли следом за Сиан и тоже пошли по лестнице. Физия надавила на стену крылом, и проход снова закрылся. Она вернулась на площадку и принялась чистить перышки, следя за лестницей. Сиан попрощалась с ней и пошла дальше. Что это была за птица? Ничего подобного мне пока не встречалось. Судя по немым вопросам на лицах моих спутников, им тоже. Очень захотелось задать Сиан пару вопросов, но она спешила вперед, словно мы не могли терять времени. Наконец, я почувствовал, будто мы прошли через невидимую пленку. Я остановился, чтобы осмотреться. Сиан обернулась и показала пальцами листок. Подарки Харун, видимо, они работают как удостоверение и позволяют проходить через эту сигнализацию. Дальше проход превратился в коридор с комнатами, очень похожей на подземную лабораторию Харун. Судя по количеству дверей по бокам, на строительство этого подземелья ушло немало времени, однако Сиан шла вперед, ни на что не отвлекаясь. По пути мы прошли мимо решетки. Я посмотрел, что за ней, и увидел храпящего зверочеловека. Что это такое? Я даже не могу внятно описать эту расу. Больше всего этот зверочеловек напоминал овцу, но с волчьей пастью и клыками. Это какая-то химера, что она здесь делает? Мы точно в Шильтране. Мы прошли мимо клетки, не издавая звуков. Скоро Сиан остановилась. Теперь идите точно по моим следам, пробормотала она себе под нос и стала как-то странно вышагивать. Я посадил рафтянок на флаутшилд и послушно пошел по следам Сиан. Только у нас же еще рафтали и фаур есть. Как же бесит такие ловушки. Проще всего будет создать им дорожку из эрстшилда и так далее. Я призвал щиты, и мои спутники запрыгнули на них, следуя за мной. В конце концов они благополучно догнали нас. Вскоре мы добрались до еще одной клетки, и я снова заглянул внутрь. На сей раз внутри стоял цилиндр с питательным раствором, в котором плавала похожая на орла птица. Красная, огненно-красная, теперь гуськом, невозмутимо скомандовала Сиан, показывая вперед. Сначала я ничего не заметил, но приглядевшись, увидел тонкую проволоку, натянутую посреди прохода. А такую можно и порезаться, хотя мне это не грозит. В принципе, я бы мог смело пройти через нее, но будет неприятно, если она окажется привязана к какой-нибудь сигнализации. Все-таки охрана в этой лаборатории что надо. Так мы и шли, избегая различных ловушек. В конце концов, впереди показался силуэт ребенка, явно поставленного здесь в качестве дозорного. Фигура показалась мне знакомой. Ребенок выглядел меланхолично, был одет в голубую одежду и носил на спине рюкзак. «Добрый вечер, Фитория», — сказала Сиан, поднимая руку. «А, Фитория?» Я тут же присмотрелся к девочке, с которой поздоровалась Сиан. Действительно, она выглядела как знакомая нам Фитория, только еще моложе. Еле удержался, чтобы не закричать. Фитория покрутила головой и потянулась к нам рукой, словно почуяв мое волнение. Но мне удалось избежать касания. «Что ты делаешь?» — спросила Сиан, когда Фитория недоуменно посмотрела на свою ничего не нашедшую руку, а затем вновь протянула ее. Мне казалось, там что-то есть. Очевидно, здесь только я. Возвращайся на свой пост, угу». Фитория отвернулась, хотя до самого конца сохраняла недоверчивый вид. Уф, пронесло. Но главное, это точно Фитория. Не думаю, что я обознался, ведь когда она отвернулась, я увидел крылья на ее спине. Дальше Сиан старалась издавать при ходьбе побольше шума, чтобы отвлекать от нас внимание. А нам оставалось лишь идти за ней, говорить мы пока не могли. Наконец, наша проводница вошла в какую-то комнату. «А, Сиан, где ты была?» — спросил находившийся внутри Мамору, ласково посмотрев на кошка-девочку. «Захотела подышать свежим воздухом, пошла гулять во дворе». «Ясно, но сегодня у нас биоалхимический день, так что все должны действовать по плану». Я удивился происходящему даже больше, чем неожиданной встрече с Фиторией прошлого. Дело в том, что справа от Мамору, по-отечески журившим Сиан, стояла куча цистерн, в которых плавали остальные его дети. У всех были закрыты глаза, словно они спали. С другой стороны от Мамору плавала еще одна птица вроде той, что мы недавно видели. Хотя нет, она была ближе к человеку. Наконец, прямо за спиной героя щита прошлого стояла последняя цистерна, больше всех остальных. Внутри нее была девочка. Лицо у нее было как у Фитории с примесями Рейн. Из-за этого она напоминала одновременно Сейн и Фира. Кто это? И что это за место? Братец Мамору, мне нужно сказать одну вещь. Какую? Мамору попытался ненавязчиво отвести Сиан к цистернам, но та отважно отмахнулась от него и продолжила. Я хочу, чтобы ты снова стал прежним, братец Мамору. Я знаю, что тебе грустно. Поэтому мы захотели стать сильнее и попросили тебя найти нам источник силы. Но если эксперименты зашли в тупик, не обязательно каждый раз просить о помощи именно тетю Харун. Я понимаю, что ты пытаешься сказать, но... Мамору опечаленно покачал головой. Так не выйдет. Теперь я слышал в его голосе не только нежность, но и что-то другое, куда более мрачное. Сейчас крайне важное время. Если мы переживем его, больше никому не придется страдать. Мы сможем сражаться без новых жертв.